Глава 7. Известие о революции. То лето было отмечено неопределенностью и сумятицей. Стремительно назревали события. Популярность президента таяла. Одни были недовольны тем, как робко идут реформы, а другие, представители консервативных кругов, ненавидели Мадера за то, что реформы все же идут, и подвергали его форменной травле в прессе. Газет, державших его сторону, становилось все меньше. На юге страны, в крестьянском крае, полновластно правила армия Сапаты, и война перемещалась к северу, где правительственным войскам противостояли мятежники генерала Паскуаля Ороско, именуемые «Красными». Для борьбы с ними была сформирована северная дивизия под командованием генерала Викториано Уэрте, имевшего репутацию военачальника, который умеет добиваться своего и крови не боится. Дивизию усилили иррегулярными частями, и по просьбе президента Мадера в строй встал бывший полковник, а ныне бригадный генерал Франсиско, или, как его называли, Панчо Вилья. «Уже и то хорошо, что ты сейчас не можешь туда вернуться», — сказала Юнуэн Лоредо. Мартин с печальной улыбкой покачал головой. «Не уверен, что хорошо подходящее слово, ведь там моя настоящая работа. Что же ты можешь поделать, если шахты закрыты?» Они уже с полной непринужденностью, как принято было у молодежи, говорили друг другу «ты». В этот сияющий теплый воскресный день Мартин сопровождал Юнуэн и ее тетушку в Сочемилко, чудесное зеленое место с каскадом озер и бесчисленными островками, расположенное невдалеке от столицы. Рано утром они отправились туда, чтобы побыть на местном рынке, где продавались цветы и кустарные изделия, и позавтракать под навесом из пальмовых листьев в одном из кафе между огромными местными кипарисами. Донья Эулалия, спасаясь от мошкары, опустила вуаль и ожидала трапезы в гамаке с раскрытой книгой «Ривы Паласио» на коленях. Примечание. Висенте Рива Паласио, годы жизни 1832-1896, мексиканский журналист, писатель, юрист и политический деятель, автор театральных пьес и романов о Мексике, так называемых «межвоенных времен». Конец примечания. Мартин меж тем нанял лодку и пригласил Юнуэн поплавать по каналам. «Так жарко сегодня. С твоего позволения я сниму пиджак». «Конечно». Лодочник столкнул ялик в воду, где на поверхности покачивались водяные лилии, и тот медленно заскользил вдоль илистых берегов. Мартин скинул шляпу-панаму и пиджак, расстегнул жилет. Иногда им встречались другие лодочки, где мужчины без пиджаков катали дам в белых платьях под зонтиками. Все было спокойно, безмолвно и прекрасно. И наводило на мысли о том, каковы были эти райские места до появления конкистадоров. О блаженной Мексике до колониальной эпохи. «О чем ты думаешь, Мартин?» Он улыбнулся, не сводя с нее глаз. Юнуэн сняла белую соломенную шляпу, под солнцем блестели ее черные волосы, туго скрученные в два узла ниже затылка. «А Донья Марине, переводчице Эрнана Кортеса?» «А Малинче?» — удивилась она. «С чего бы это? При чем тут она?» «Я представил, что у нее были твои глаза, эти противоречащие законам природы синие самоцветы». «Как это противоречащие? Как прикажешь понимать такое? Как комплимент?» «Да ты дразнишь меня. Вовсе нет. Они слишком красивы для индианки тех времен. 400 лет назад таких быть не могло». «А, теперь поняла», — рассмеялась она. «Какой ты глупый». «Я вполне серьезно. Я представил, как эти закованные в железо грубые испанцы входят в Тлакскалу, или куда там они входили, и Кортес видит ее в первый раз. Вот как я увидел тебя тогда в доме с изразцами. Ты удивился? Я был потрясен». «И потрясаешься всякий раз, когда видишь меня? До безумия. Ты не просто глупый, ты еще и сумасшедший». Юнуэн покосилась на лодочника, который, надвинув шляпу на глаза, работал шестом и не прислушивался к их разговору. «Малинчи решила следовать за этим чужаком», — сказала она вполголоса. «Говорить на его языке, стать его женой. А я ни за кем не следую. Это пока. Прошу тебя, хватит говорить глупости. Ты веришь, что она влюбилась в него?» Юнуэн в раздумье прикусила нижнюю губу. «Не знаю», — наконец ответила она. «Увлеклась, по крайней мере. Наверное, на нее произвели впечатление эти странные бородатые люди, пришедшие из-за моря». Она бестревожно взглянула на него. «Из тех же краев, что и ты». Ялик спугнул несколько водоплавающих птиц, устремившихся к берегу. Юнуэн и Мартин молча смотрели им вслед. «Мексиканке нетрудно плениться тем, кто приходит издалека», — сказала Юнуэн. «Так ведь есть и англосаксы, которые теперь приходят с севера». «Они не здесь, не под кожей», — она показала ему тонкие смуглые запястья, схваченные серебряными обручами. «Так случайно встречаются. Наша кровь не узнает их». Мартин, неожиданно осмелев, наклонился и поцеловал запястье, которое она без всякой задней мысли протянула к нему. Нежное прикосновение, пленительный аромат. Губами он почувствовал под кожей удары ее сердца. Мгновение она была неподвижна, потом не отдернула, а медленно и плавно отняла руки. Снова покосилась на лодочника и взглянула на деревья, окаймлявшие канал. «Когда-нибудь ты уедешь отсюда, разве не так? Мне незачем уезжать отсюда одному». Юнуэн внезапно сделалась очень серьезно. Отвела глаза и замолчала, а Мартин смотрел на нее как завороженный. Здесь, в этом месте, над которым не властны были ни время, ни ход истории, она казалась естественной частью первозданного пейзажа, каким-то колдовским образом сплавляла воедино прошлое и настоящее. И это тревожило самые глубины его души. Мартин не знал, вправду ли он любит эту девушку или только думает, что любит ее, ли самое он любит, или то, что символизирует ее глаза, порожденные смешением рас и ее кожи медного оттенка, ее кровь, бьющаяся в жилах, к которым он прикоснулся к губам. И он не впервые чувствовал это. Иногда, просыпаясь посреди ночи в своем номере после Хуареса, он вообще стал скверно спать, он думал, что любит не женщину по имени Юнуэн, а саму Мексику, воплощенную в ней. «Какое трагическое и удивительное время мы переживаем, правда ведь?» — сказал он вслух. Она взглянула на него растерянно, не понимающе, что он имел в виду. Мартин с улыбкой пояснил: «Я о том, что один мир рушится, а другой возникает, зарождается новая раса». Юнуэн, немного подумав, кивнула. «Есть множество причин ненавидеть испанцев», — сказала она, тоже улыбнувшись. «И чтобы любить их», — Мартин значительно воздел палец. «Мне нравится это слово». «Ненавидеть?» — спросила она с притворным простодушием. «Любить». Юнуэн снова незаметно взглянула на лодочника. «Оди эт амо». Примечание. Гай Валерий Катул. Книга Катула Веронского. Глава 85. Конец примечания. «Так написал один древнеримский поэт», — сказала она шепотом. «Ненавижу и люблю?» «Да». «Мне тоже нравится эта формула». Катание завершилось, лодочник причалил к деревянным мосткам, Мартин надел пиджак и шляпу, помог Юнуэн выйти на сушу. Они неторопливо двинулись по узкому берегу в сторону кафе, не держась за руки, а лишь чуть касаясь друг друга. Сердце у него от счастья билось учащенно. «Тетушка проснулась», — сказала Юнуэн, — «и, кажется, нашла себе компанию». В самом деле, под навесом из пальмовых листьев сидела Донья Эулалия, занятая беседой с каким-то человеком в военной форме, в высоких сверкающих сапогах, с кобурой на боку, рука у него была на перевязи. «Какой сюрприз! Это Хасинта Кордоба!» Юнуэн повернулась к Мартину и сказала не без смущения. «Разве он не на севере со своим полком?» День померк в глазах Мартина. «По всей видимости, — с горечью ответил он, — он уже не там, а здесь». Они заказали тако с костным мозгом, жаркое из индейки с зеленым перцем, лимонад и мексиканское вино. Угощение пришлось по вкусу даже Мартину, которому присутствие капитана удовольствия не доставляло. А тот, не показывая, что заметил это, вел себя непринужденно и просто рассказывал как о чем-то незначащем, о боевых действиях на севере и о том, как получил пулю под Рильяно. После десерта дамы остались в тени в гамаках для лучшего пищеварения, а Кордоба раскурил сигару, и они с Мартином пошли прогуляться под деревьями по берегу озера. «Заметили?» — капитан глазами показывал на Донью Эулалию и Юнуэн. «Они теперь совсем не такие пламенные сторонницы Мадера, как месяца два назад, когда, как и все наши дамы, были без ума от президента. Теперь поостыли». «Каково положение на фронте?» — осведомился Мартин. «Я человек военный, а потому мнение свое держу при себе», — Кордоба попыхтел сигарой. «Начальство видней или не видней?» «Мы же доверительно беседуем, капитан». Тот с наслаждением выпустил облако дыма. «Хасинто, Хасинто». «Так вот, Хасинто, мы с вами доверительно беседуем, и меня очень интересует именно ваше мнение». Капитан сердито дернул головой, поудобнее пристраивая руку на черную шелковую косынку. «Юг, можно считать, уже потерян для нас. Власть Сапаты уже не свергнуть, а всякого рода репрессии только приблизит голодную смерть. Что касается зверств...» Он замолчал и потом пожал плечами. «Я что-то чересчур разговорился. Одно скажу, я счастлив, что меня отправили на север, а не туда, где идет столь грязная война. А что Паскуаля Роско? Он проигрывает. Вернее сказать, уже проиграл, и скоро получит от нас все, что ему причитается. Ведет бои на выживание и в один прекрасный день перейдет границу», зажав в зубах дымящуюся сигару, он задержал взгляд на Мартине. «Так что скоро, полагаю, вы сможете вернуться на свою шахту». Сказано было не просто так, и инженер ничего на это не ответил. Они по-прежнему шли берегом озера, где на воде плавно покачивались разномастные лодки, а среди зелени стояли хижины из глины, тростника и камней. Было жарко, и оба ослабили узлы галстуков. «Видели ли вы генерала Вилью?» – спросил Мартин. «Да, несколько раз». Его возвращение удивило всех. Мы считали его заурядным разбойником, обычным бандитом, а он, оказывается, умеет маневрировать и сражаться. В боях под Парралем, Тлауалило и Канехасом показал себя с наилучшей стороны. Прирожденный воин, подчиненные его обожают, и он поразительно держит их в узде, а красных ненавидит, как никто. Пленных вешает и расстреливает, глазом не моргнув. Он снова неловко подвигал рукой на перевязи. За обедом, с которым он не мог справиться одной рукой, Юнуэн помогала ему, нарезая тако, и это не осталось незамеченным Мартином, как и насмешка, блеснувшая в глазах капитана, когда их взгляды встретились. «Главная беда с Вильей в том, что он анархист, душой и телом воплощенный беспорядок. Он одновременно гений, действующий по наитию, и опасный негодяй. Войну ведет на свой лад, и нет никакой возможности ввести его в какие-то рамки. Приказы, если они ему не нравятся, он оспаривает или просто не исполняет, а генерала Уэрту посылает куда подальше. Рауль Мадера, приехавший на фронт, только и делает, что пытается смягчить трение между ними. В газетах были намеки на столкновения. Это правда?» «Случались несколько раз. Сначала с полковником-артиллеристом Рубио Наварретто. Хотя теперь они первые друзья. Еще рассказывают, будто в Рильяно после боя он чуть не насмерть пришиб подполковника Гарсию Идальго, начальника штаба Уэрте». Кордоба рассеянно провожал взглядом проплывающую мимо лодку, в ней сидело семейство, родители с несколькими шумными нарядными детьми. «Предполагаю, что между Вильей и генералом Уэрто и добром не кончится». «То есть?» — мексиканец ответил не сразу, он все глядел вслед удалявшейся лодки. «Викториано Уэрто из сонма вояк злопамятных и молчаливых. О нем идет слава, что он обид не забывает и не прощает». Держа сигару в зубах, он не сводил глаз с озера. Потом взглянул на небо, где в вышине собирались серые тучки. Казалось, это от них какая-то тень легла на его лицо. «Скоро будет дождь», — задумчиво пробормотал он. Потом вынул сигару изо рта и взглянул на Мартина, так, словно только что вспомнил о его присутствии. «Надеюсь, вам не слишком помешало мое появление? Я только что приехал с севера, отправился навестить Юнуэн, а мне сказали, что она и Донья Эулалия здесь, в получасе езды на трамвае». «Причем со мной», — ядовито уточнил Мартин. «Да, так мне и сказали, с вами». По лицу Кордобы блуждала неопределенная и безразличная улыбка. Он выпустил облачко дыма и повернулся туда, где все еще предавались сиесте тетушка с племянницей. «Удивительно красиво, а?» — Мартин сухо кивнул, без сомнения. «Восхитительно, даже когда ест истекающий жиром тако. Да, спору нет». «Как прокатились на лодочке?» «Недурно». «Мне очень жаль, что я своим появлением омрачил вашу прогулку». С этими словами он пошел дальше под лучами солнца, проникавшими сквозь листву. Через миг Мартин догнал его. «Знаете разницу между проиграть и не выиграть?» — вдруг проговорил капитан. «Вы умеете проигрывать, друг мой?» Мартин не ответил, он думал о Юнуэн, вспоминая, как она помогала Кордобе за столом и как мексиканец взглянул на него. «Когда заживет моя рука, вернусь в полк», — продолжал тот. «Но до тех пор вам придется выносить мое общество». Мартин улыбнулся. Выносить общество этого человека было нетрудно. Он чувствовал в нем одновременно и соперника, и сообщника. «И вашу бестактность», — добавил он. «Именно так», — улыбнулся капитан, словно бы с облегчением. «У вас хорошая память». Они остановились под свисающими ветвями большой серебристой ивы, взглянули в глаза друг другу. «Как подвигаются ваши дела с Юнуэн?» — спросил капитан. «Это, пожалуй, уже не бестактность, а дерзость. Можете счесть ее таковой», — Мартин сохранил бесстрастие. «Подвигаются естественным порядком». «Ну и ну», — рука, державшая сигару, задвигалась, и в воздухе поплыли спирали дыма. «Какой расплывчатый ответ», — Мартин подбородком показал на его раненую руку. «Мне кажется, что сегодня вы в образе воина-героя потеснили меня с занятых позиций». «О, как благородно с вашей стороны это признать! Что ж поделать?» «Ну, я был далеко, исполняя свой долг, а вы рядом и времени зря не теряли. Согласитесь, что это несправедливо, так что моя простреленная рука в известной степени уравняла шансы». «Согласен», — безразлично ответил Мартин. Любезная улыбка офицера не вязалась с выражением его глаз, холодных и черных, как обсидиан. И в глубине их, предвещая беду, посверкивали искорки недобрых намерений. «С чем вы согласны?» «С тем, что рано или поздно нам с вами придется выяснить наши отношения». Капитан приподнял руку на перевязи. «Думаю, недели через две». «Да, через две недели». Нежданные встречи следовали одна за другой. Очередная произошла в отеле «Гиллоу» незадолго до полудня, когда на Мехико обрушился ливень. Мартин, стряхивая воду с плаща и шляпы, вошел в вестибюль, сунул мокрый зонтик швейцару и нос к носу столкнулся с Дианой Палмер. И узнал ее не сразу. Она была в дорожном костюме, в шляпе и в наброшенном на плечи клетчатом плаще Макферлоне. Следом два боя несли ее багаж, огромный баул и сильно потертый чемодан свиной кожи со множеством отдельных наклеек. «О, какой сюрприз! Инженер! Мартин Гарретт, если не ошибаюсь!» Он кивнул, вглядываясь в ее твердо очерченное, чуть костлявое лицо с большими глазами. Суховатая, лишенная всякой смазливости, какая-то мужественная привлекательность, отчасти смягченная тем, что сейчас Диана была слегка накрашена и не носила запыленных сапог, как в Сьюдад Хуареса. «Сеньора Палмер, журналистка?» «Она самая». Они протянули друг другу руки, Мартин влажную от дождя, за что он извинился, она, как всегда, сухую и крепкую. «Прибыли или уезжаете?» — учтиво осведомился инженер. «Только что приехала. Какое совпадение?» Договорились через час выпить в баре по аперитиву. Мартин, пришедший первым, поднялся при ее появлении. Американка сменила дорожный костюм на простое платье из серой шерсти, в котором казалось еще стройнее и выше ростом. Голова у нее была не покрыта, волосы собраны в узел, заколоты шпильками и черепаховым гребнем. Глаза были чуть подведены, но губы не тронуты помадой. Веяло от нее назойливо легким, трудно определимым ароматом духов с отзвуком чего-то французского. «Давно мы не виделись с вами. И такие странные воспоминания. Да уж». «Пожалуйста, текилу с лимонным соком», — сказала Диана подошедшему официанту. «Мне тоже». Разговор пошел о прошлом и о ее недавних путешествиях. Диана провела 3 месяца в Европе, посылая репортажи в «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал» и в «Чикагскую Дейли Трибьюн». Ситуация складывалась сложная и тревожная. Турецкий вопрос, волнение в России, вооружение великих держав, напряженность в Балканах. Еще она провела 2 месяца в Испании, в Сан-Себастьяне, где ей представился случай познакомиться с молодым королем. Чрезвычайно элегантный мужчина, очень воспитанный и обаятельный. Она пригубила и, кажется, осталась довольна вкусом. Из кармашка маленькой крокодиловой кожи сумки достала пачку турецких сигарет «Мурат» и вставила одну в нефритовый мундштук. «По-прежнему не курите? Надеюсь, дым вам не будет мешать?» «Нет, нисколько». Подавшись вперед, он взял спички с логотипом отеля, лежавшие возле пепельницы, и дал Диане прикурить. Она смотрела на него, пока он подносил огонек к ее сигарете, и не отвела глаз миг спустя, когда окуталась голубоватым дымком. «Вы не похожи на того инженера, которого я видела в Сьюдад Хуаресе», наконец проговорила она, откинулась на спинку кресла, поставила локоть на поручень, зажав мундштук в пальцах. «Тогда вы мне напоминали мальчишку с ободранными коленками, вздумавшего поиграть в войну». Мартин рассмеялся. «О, Боже! Надеюсь, теперь выгляжу попригляднее». Диана поднесла мундштук к губам. У нее были крупные сильные пальцы с квадратными ногтями. Такие больше подошли бы мужчине, ни колец, ни браслетов. «Не сомневайтесь», — она затянулась и медленно выпустила дым. Заговорили о США и о Мексике, о сложной ситуации между ними, о том, какие интересы преследуют американцы и как через посольство они давят на федеральное правительство. Выглядит это совсем нехорошо, и именно поэтому я здесь. Будет интервенция? Об этом идет много разговоров. Ручаться не могу, но по тому, как развиваются события, возможно, все. Мартин вспомнил ее спутника. А что стало с тем ирландцем, который сопровождал вас в Хуаресе? С Томом Логаном? Не знаю, остался в Мексике. Если жив еще, думаю, встрял в драку, по его собственному выражению, воюет. С красными Ороско или с федералами? Диана рассмеялась. Не думаю, что для него есть разница. Она продолжала курить и разглядывать Мартина, потом спросила, а как ваши дела? Средне. Работа на шахтах прекращена из-за беспорядков, на север ездить стало трудно, никто не гарантирует безопасность. Представьте, как в таких условиях добывать и вывозить серебро. И потому я временно занимаюсь всякой административной работой. Вот как она выпустила колечко дыма. Для такого, как вы, человека действия, это должно быть страшно скучно. Действовать я начал по воле случая. Однако я убедилась, что случай стал для вас счастливым. Это было давно. Насколько я знаю, в Мексике понятие «давно» не существует. Она с несвойственной женщинам непринужденностью закинула ногу на ногу, и они четко обрисовались под тканью юбки. При этом из-под подола показались коричневые, хорошо начищенные башмаки и 10 сантиметров щиколотки, обтянутые черным шелком чулка. «Вы видаетесь с вашими боевыми товарищами, я имею в виду Панчо Вилью и его воинство?» «Нет». «Удивительное все же вам выпало приключение, а?» Она поднесла стакан к губам и, сделав маленький глоток, поставила на стойку. «Может быть и так», — коротко ответил Мартин. Диана с кажущейся небрежностью вытянула руку и указательным пальцем постучала по мундштуку, сбросив пепел на пол. Пепельницу она будто не заметила. «Дело случая, как вы сказали. Дня два подрывник, а потом опять офисный клерк в крахмальных воротничках и при галстуке». Мартин улыбнулся. «Галстук я носил и в Хуаресе». Ее изучающий взгляд был загадочен. «Странный вы человек, сеньор Гарретт. Не могу отнести к себе это определение». «А, ну, конечно», — она наклонила голову на бок, словно это позволило ей взглянуть на собеседника по-новому. «Звучит не очень романтично». «Во мне нет ни капли романтизма». «И как же вы себя определили бы?» «Горный инженер, которому нравится его работа». «И все? И все». «Не разочаровывайте меня, Бога ради, а революция, а Мексика?» Мартин не ответил. Он и сам задавал себе подобные вопросы, но вовсе не планировал изливать души едва знакомой женщине. «Я собираюсь на север», — сказала Диана, правильно истолковав его молчание. «Хочу увидеть, чем кончится эта история с Ороско, и еще съездить в Морелос. Киножурнал «Патэ Уикли» заказал мне интервью с Эмилиано Сапатой. Если договорюсь о киносъемке, мне доставят аппаратуру, впрочем, надежды на это мало». Она вытряхнула из мундштука окурок и одним движением, отчетливым и твердым, раздавила его в пепельнице. Потом подняла голову, ловя взгляд официанта, но Мартин покачал головой. Тогда она поднялась. «Если вы не против, я бы с удовольствием посидела с вами за столом». «Буду рад пригласить вас», — сказал, вставая Мартин. Диана минутку подумала, в нерешительности повертела в пальцах мундштук и, наконец, сунула его в карман. «К сожалению, сегодня я уже приглашена и на обед, и на ужин, но мне очень интересно, что вы думаете о нынешнем положении дел, о президенте Мадеро и его людях. Вы видели их в Хуаресе, видите их здесь. Наверняка можете сделать выводы». «Да уж какие там у меня выводы, такие же, как у первого встречного. Тем не менее, вы завтра с утра свободны? Позавтракаем?» «Свободен. Но я, признаюсь вам, не люблю отельные завтраки. Лучше в Сан-Борнс, это рядом, улица Сан-Франциско, 6. В трех кварталах отсюда там подают великолепный шоколад и кофе, свежее молоко и чудесный хлеб прямо из печи». «Замечательно. Тогда в 8?» «В 8». Они с неожиданной серьезностью смотрели друг на друга и не решались попрощаться. Наконец, Диана порывисто протянула ему руку. «Рада была снова увидеть вас, сеньор Гарретт. Взаимно, сеньора Палмер». Мартин скверно спал в ту ночь. Встреча и разговор с Дианой воскресили в памяти ситуации и места, в которые ему, скорее всего, едва ли доведется попасть снова. Мартин ворочался сбоку на бок, потом зажег свет и попробовал читать, но не мог сосредоточиться. Примерно в это время зашло солнце. Там эллины остановились, сняли оружие и передохнули. И, наконец, босиком в пижаме поднялся, подошел к застекленной двери на крошечный балкон и долго стоял, глядя, как скатываются по стеклу капли дождя, слушая его шум. Примечание. Цитата из Ксенофонта, Анабасис, книга 1, глава 10, перевод Максимовой, конец примечания. Непонятно от чего, быть может, виной была ночь и монотонный стук капель, но душе было смутно и тревожно. Странная тоска сбивала с толку, томила печалью. «Что за чушь?» — думал Мартин, злясь на нее и на себя. «Он здоров, у него прекрасная работа и завидное будущее. Ни единой черной тучки на горизонте, если не считать всей этой переменчивой Мексики, где он оказался до угрожающей улыбки Хасинта Кордобы, словом, ничего, что могло бы омрачить сильнее, чем это обычно бывает у смертных людей, его молодую жизнь. И все же, — думал он, — и все же». Дробный стук капель по стеклу и крыше не заглушал другие звуки, от которых медленно и сильно билось его сердце, взрывы и выстрелы. И перед глазами возникали пыльные пустоши, взмокшие от пота люди в огромных шляпах с винтовками или карабинами в руках, цокот копыт на галопе, грохот гранат, свист свинца и стали, дым, завивающийся спиралями и уходящий в неправдоподобно синее небо. Сьюдад Хуарес, который в его мозгу, вышкаленном расчетами, виделся геометрическим узором прямых и кривых, углов и парабол, представал воплощением целого мира, был предугадан и загодя прочувствован им, едва лишь он услышал первый выстрел и увидел первого застреленного. Ярость, насилие, кровь, хаос, война, как ускоренное постижение ясности, как одно из толкований жизни, увиденное глазами греческого воина, мокрого от пота под бронзой своих доспехов, затерявшегося на вражеской территории. Мартин прижался лбом к стеклу, и холод, разлившись до висков так, что их заломило, утишил бешеный пульс. С наружной стороны окна, запотевшего от его дыхания, ползли струйки дождя, вычерчивая прихотливые, но лишь на первый взгляд, бороздки, подобные текучим кометам, которые перекрещивают свои орбиты, проложенные нерушимыми законами случая. Он вздрогнул и испугался того, что все это вдруг вызвало у него ностальгию. К утру дождь перестал. Мартин неторопливо шагал под хмурым небом, обходя лужи, лавируя в потоке прохожих, трамваев и экипажей, к этому часу уже запрудившим центр города –